Дорогие друзья, Господь прославляется в народе Своем. И мне, прежде чем вот говорить эти слова свидетельства о жизни брата, жизни христианина, узника, служителя, хотелось прочитать то, что в прямом значении касается всех сподвижников Божьих всех времен. Это написано в послании апостола Павла к Ефесянам. Я думаю, что эти строки, они каждое сердце вот могут затронуть. Это к Ефесянам 3 глава, 9-10 тексты. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшийся от вечности в Боге, сокрывавшийся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известное через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Друзья, то, что здесь описал великий муж Божий, апостол Павел, это касается сегодня каждого христианина и детей Божьих всех времен. «Дабы ныне соделалось известное через Церковь». Друзья, вот этим текстом Священного Писания хотелось начать мое свидетельство о жизни и служении Отца. Может быть, мой рассказ как-то не будет хронологически построен так верно или что-то будет, может, путаться, вы уже простите. И, конечно, говоря о служении Отца и жизни Отца, я не смогу молчать о маме. История жизни вот этих людей, она затрагивает истории церквей нашего братства, не только ташкентской во многих годах их жизни, а и Подмосковной церкви, Коломенской. И вот читающие эту книгу папину, знакомые и истории этой церкви. И в прошлом году мне впервые пришлось быть в Коломенской церкви, в Доме молитвы. Так я знал, что он там в Галутвине, недалеко от вокзала. Ну, объяснили, куда пройти. Я смотрю, уже идут дети Божьи. Я так сразу зашел, поприветствовался, ну и сел на лавочку. А над моей головой большой текст, большой там фотографический снимок. Он был как-то помещен в Вестнике истины. И там и дедушка, и отец, и бабушка. И я так вот сел, а брат руководящий подошел, так поприветствовал и говорит: «Ну, откуда вы вот? Расскажите». А я так сижу, вот, и над моей головой эта фотография. Я говорю: «Брат, я имею вот такое живое участие в жизни этой Коломенской церкви, хотя вот уже в позднем поколении, друзья. И так приятно было находиться в этой церкви, где сегодня есть дети Божьи, пламенеющие любовью, служением, горящие вот это живой такой светильник Божий». Друзья, хочется сказать вот о том, что помню из детства. С детства помню молитвы родителей, пение родителей. И это было дорого очень сердцу, видеть их вместе всегда. И вот я накануне этой поездки звонил своей сестре Надежде. Она, ну, старался и у нее тоже что-то еще расспросить. И Господь подарил вот ей несколько лет тоже поэтический дар. И она пишет стихи, вот я здесь короткие стихи хочу зачитать, и о маме, и о папе, ее пером написаны, где свидетельствует она об вот этой великой премудрости Божией, которая на земле, в церкви, становится известна всем начальством. И, друзья, и сегодня Бог хочет, чтобы вот в жизни каждого из нас, в жизни каждой поместной церкви, вот это все больше и больше утверждалось, становилось все известно, известна эта премудрость. Друзья, и вот помнится мне о том, что Всегда в родительских молитвах звучали имена детей. Всегда в молитве папы мы видели его. Молящимся звучали имена многих служителей и фамилии. И понятно было, что его сердце вот соединено со многими тесными узами любви Христовой, со многими-многими братьями, подвязающимися вот в деле Христовом, о том, о чем вот уже мы слышали свидетельства, когда эта вот орда безбожья, она посягала на то, чтобы показать последнего верующего. И, друзья, Господь дал силу стоять, потому что это Божья премудрость, и это сила Божья. И где-то апостол Павел говорит, что эта сила совершается в немощи. И мы, когда исследуем историю этого великого мужа, и мы видим тоже, что он пишет, что «я все почел щитою, все почел засор ради превосходства познания Иисуса Христа». Друзья, и вот очень мало этого времени было, когда мы видели родителей вместе, потому что папа был в узах. И вот предпоследний суд его, когда он был осужден, и в Бухаре было это жаркое место очень на юге Узбекистана. Мы бывали на свиданиях. Один раз с нами на свидание двигалась старица Александра Петровна. Она оказывала участие вот в семье, в этом пути, в устройстве там, в этой Бухаре. Это очень жаркое, пыльное такое место. И раньше такая была возможность по отчеству. Она была Александра Петровна Горячка. И она вот оказывала такое участие в этой поездке на свидание. Ну, мне было немного лет, я только помню много сумок, много сборов, много разных ожиданий всяких транспортов. И папу узника помню тоже в этой одежде. Друзья, этой тропой, тропой тернистой, о которой нашими братьями, можно сказать так, пройдено этими межами по этим прекрасным местам. И мы вот были в прошлое воскресенье на конференции юбилейной, этот большой рубеж 50 лет, и многих друзей встретили там из Ташкентской церкви, где сегодня тоже есть большие испытания, большие трудные испытания, друзья. И мы долго так стояли, беседовали и не могли вот как-то расстаться из этих объятий любви, которая нас всех объединила. И сегодня там есть тоже узник у нас, брат молодой, Тахар, осужденный за Слово Божие. Хотелось, чтобы о нем тоже звучали наши молитвы. И так вот брату, служителю церкви Ташкентской, так хотелось сказать: брат, какая честь выпала сегодня на вашу долю нести вот это поругание Христу. Друзья, еще вот хотелось сказать я маме, что она очень любила Господа. Она пела в хоре в альтовой партии. И в то время, как уже брат говорил, было очень ценно литературные какие-то издания, больших красивых нотных сборников и таких печатных партитур не было. Были большие, очень огромные, переплетенные вручную рукописные книги нотные. И с этой сумкой, может, более 10 килограмм, она совершала путь свой и на богослужение, и на спевки, часто ведя нас, и маленьких, и, может быть, и усталых, и нежелающих, она вела. И последний, когда был арест отца, был обыск, и эта сумка, вот мамина тяжелая, с нотами рукописными, она была тоже изъята. Друзья, так вот мы помним с такой любовью, я о маме хочется сказать, и хочется зачитать вот поэтический стих о маме, то, что вот «Надежда», он небольшой, несколько куплетов, написала воспоминания о маме. «Февральские дни, когда вас все уже грезит цветами, и в воздухе свежим так явственно пахнет весной, сильнее всего я всегда вспоминаю о маме, и ясно встает передо мною ее образ родной. Вот низко склонилась она над клубничной грядкой, вот вижу в своем цветнике поливает цветы, то что-то выводит старательно в нотной тетрадке, или тихо мурлычет и штопает наши носки. Частенько бывало во всех котелках у нас пусто, попробуй успей для оравы такой приготовь. Зато я не ела нигде такой вкусной капусты, не видела в жизни таких бесподобных цветов. Вот помню, должны на свидание к папе мы ехать. Что тут начиналось, то трудно в словах передать, чтоб узника, мужа вкусней накормить и утешить. Готова полдома была с собой в сумке забрать. Она обойденных судьбой приютить не стыдилась, дверь дома открыта бывала всегда для людей. И помню, тесниться нам, детям, не раз приходилось, кровати свои средь ночи уступать для гостей. Ни спевки не смела она пропустить, ни собрания в Дом Божий спешила, забыв все заботы свои. Общение с друзьями иметь ее было желание, лишь там находила покой для усталой души. Прошло много лет с того дня, как ушла на вечность, и, может, я реже, чем прежде, вздыхаю о ней, но только с годами ничуть не становится легче, а с возрастом образ тот стал мне милей и родней. Тяжелой и трудной была ее жизнь дорога, так много порой приходилось терпеть и страдать. Жила каждый день, только лишь уповая на Бога, я бы очень хотела ей в этом всегда подражать». Друзья, когда мы встречали папу из этих уз, из предпоследних уз, я только помню, что было очень большое участие друзей, очень было много гостей, братьев, сестер. Один брат прямо у нас дома, у нас был маленький домик, он был глинобитный, весь из глины, сделал в сарае большую русскую печку. И на этой печке изготавливались вот все, что было хлебное на встрече. Вот так, после, когда мы встретили папу, он уже был в таком возрасте преклонном, и по здоровью он предложил семье переехать в Ростов-на-Дону. И вот история семьи, она переносится и некоторые годы, 4 года, и на жизнь, и судьбу, и условия Ростовской церкви. Из той церкви, мне помнится, из годов гонений, когда у одной из моих сестер было крещение, из противоположного берега ночью стреляли в них, были выстрелы, брата одного ранили насквозь, сквозное такое ранение легкого, но он остался жив. И еще рассказывали, я помню, что вот когда славливались где-то собираться для богослужения в Ростове-на-Дону, то еще было оговорено 3 или 4 места сразу, если будет разгон, налет милиции, сразу в другое место. И если там будет разгон, в 3-е или 4-е. И еще помнится, один раз шла спевка друзей, и хор тоже сидел возле окошка, и оттуда большой камень залетел, разбив окна, и сестра одна по голове получила удар этим камнем. И вот эта церковь ростовская, в которой тоже некоторое время жила наша семья, она тоже терпела очень большие испытания. Но папа в это время был на нелегальном служении, и это время, начало 70-х годов, было время написания вот этой книги, о которой сказал Николай Петрович. Это было время написания. Он писал ее везде, где только находил возможность. Дома его почти никогда не было. Если он приезжал, то это была для нас большая радость. И всегда мы имели вот это утешение, молитвы. И самое главное, слышали вот свои имена в их молитвах. И потом это время нелегального положения в Ташкентской церкви, как я уже говорил, друзья, были горячо любимы сердца. И вот я помню, тоже приехал один старец, он был регентом Ташкентской церкви, и он зашел и говорит: ну хватит, все, пожили здесь, теперь едем назад в Ташкент. И сам лично вот помог погрузить все вещи, уехал, а так вот семья переселилась снова в Ташкент. И это были уже последние годы жизни папины, и последний его арест, он был, в Караганде было совещание, и тогда был тоже налет вот сотрудников милиции на братское совещание. Ну, кому-то удалось уйти, а папа был там арестован. Одному брату, тоже из нашей церкви, ташкентской поместной, он тоже был на том совещании. Когда он приехал, мы смотрим, какой-то человек незнакомый. Ну, вроде он и знакомый, а когда он с этого совещания удалось ему уйти, и чтобы поменять внешность, вот он и переоделся, и бороду сбрил. У него была большая такая седая борода. Мы его, ну, почти не узнали. Но папа вот на этом совещании братском служителей был арестован, и когда он был под следствием, то это было уже конец 79-го года и начало 80-го года. И в феврале мама, когда узнала об этом вот аресте, она, конечно, уже не здоровье ее, ее болезнь вот такая посетила, инсульт и скорая смерть. И вот хотелось еще один текст, стих прочитать моей сестры Надежды о маме, 4 куплета. «Когда мы в дальнюю дорогу собирались или утром на работу отправлялись, остановившись на мгновение у порога, всегда мы ждали маминого с Богом. Без этих слов уйти мы просто не решались, ведь ими мы незримо охранялись. И сразу утихала на душе тревога, когда мы слышали два слова «с Богом». Нет на земле давно уж нашей мамы, милой мамы. Теперь все время говорим мы сами, друзьям, родным, любимым, близким и далеким, слова те с детства дорогие, с Богом. Порой приходят дни мрачнее темной ночи, и слезы удержать мне трудно очень, но боль сердечная стихает понемногу, когда услышу я: крепись, сестренка, с Богом». Друзья, вот в 80-м году, в апреле, наша мамочка отошла в вечность. Было тоже очень много друзей, которые приехали и пришли разделить вот с нами эту скорбь. И накануне смерти я пошел, мне предстоял призыв в армию. Я пошел в военкомат, взял справку о том, что призываюсь в армию. Взял справку от врача, что мама в тяжелом состоянии. И поехал в Караганду, где папа был в следственном изоляторе, под следствием, и такая была надежда: может быть, дадут свидание. И когда мне дали свидание с папой, это была, конечно, большая радость видеть его, слышать его. Нам дали 15 минут, но, видимо, хотели, чтобы наше свидание подольше чуть-чуть продлилось, чтобы послушать еще что-то в наших разговорах. Когда оно минут 30 было, и потом, когда мы уже помолившись, и папа помолился так надо мною, распрощались и ушли, то его в коридор повели на правую сторону, меня на левую, и сразу завели в соседнюю комнату. Я увидел, там много стояло людей, которые, видимо, были свидетелями нашего этого разговора и слышали все. И меня сразу начали обыскивать все, буквально до швов, нижней одежды, до подошв, все обыскивать, что он тебе говорил. Я говорю: это мой отец и служитель Божий. И все, что он мне говорил, это все написано у меня в сердце. Друзья, вот это было еще не последнее расставание. Потом я ушел в армию, потом суд папин. И на суд поехали мои сестры Надежда и Любовь в Караганду. И когда там следователь в беседе с сестрами задал вопрос сестре другой моей, Любе, говорит: а если тебе, братья, скажут, будешь работать в издательстве? Она сказала с восторгом. Друзья, может быть, вот так наши гонители и враги дела Божьего как-то хотели и напугать, и запугать, и что-то еще противоставить живому вот этому служению церкви. Дети Божьи стояли, и Господь хочет, чтобы и вот и сегодня в каждом из нас вот эта твердая надежда. И вот у нас в церкви поместной Воловской Липецкой области, откуда мы недавно окончили исследование послания Павла к римлянам. И, друзья, там удивительно написано, Павел вот так, оставляя послание римской церкви, вот так он туда вкрапливает некоторые имена, обращения Бога. Он там говорит: «Бог надежды, Бог терпения». Вот и хотелось, друзья, чтобы вот и в нашей жизни везде вот мог Господь быть виден, как мы с вами прочитали вот в этом тексте, «дабы ныне через церковь соделалась известную всем вот эта премудрость Божия». Друзья, хочется еще несколько сказать о том, что старшие в нашей семье дети, Лидия и Николай, они еще не с Господом. И в те годы, когда отец неоднократно арестовывался, их старались как-то от веры Христовой разными обольщениями, разными обещаниями, разными приманками мирскими увлечь в этот мир. И поныне, друзья, они еще сегодня не с Господом. Хотелось, чтобы и они когда-то могли утешиться там в небесах, у ног Иисуса, вместе с своими родителями, став причастниками вот этой великой семьи Христовой. Друзья, один тоже небольшой стих моя сестра Надежда посвящает папе. «Папе, так редко с тобой удавалось мне видеться в детстве, в разлуках пришлось моей юности встретить зарю. Хотя нам с земли уходя не оставил наследства, зато передал ты глубокую веру свою. Та вера хранила тебя среди всех испытаний. Она помогала разлуку с друзьями сносить в тюрьме, на суде, в лагерях, в годы долгих скитаний, с достоинством имя служителя Божия носить. Так часто та вера, живая, недуг исцеляла, тебя берегла среди негодных, опасных людей, и только та вера терпение и силы давала, чтоб выстоять твердо в годину лишений, скорбей. Ты верным до смерти заветом Христовым остался, и недруги все не смогли твою веру сломить. Так хочется верной такой же и мне оказаться, чтоб вместе с тобою навеки у Господа быть». Друзья, вот так, может быть, это свидетельство хотелось уже заканчивать. Хотелось еще привести один текст Священного Писания, который показывает торжество жизни всех святых, всех времен. Это четвертая книга Откровения святого Иоанна Богослова, где описывается о том, как четыре животных, которые исполнены очей, и у них шесть крыл, и эти крылья исполнены тоже очей, и 24 старца, которые вокруг престола, сидящего на нем, они падают и поклоняются пред сидящим на престоле и кладут пред ним венцы свои. Друзья, и вот так хотелось, чтобы жизнь церкви на земле, и мы сегодня находимся вот как бы на стыке времен, 50-летний рубеж жизни братства, жизни церкви Иисуса Христа в нашем вот этом атеистическом в прошлом государстве. Хотелось просить Господа, чтобы Он помог каждому сохранить эту верность и твердость этой веры до самого конца. И одно из... Я когда вот с сестрой разговаривал, с Надеждой, я говорю: «Ну скажи, ну вот в твоей памяти, в твоей вот вообще жизни, в твоем восприятии, вот как образ папы, как христианина, как брата, как служителя, что-нибудь одно, усть до одного предложения». Она говорит, он говорил: «Держи, что имеешь». Друзья, вот эти библейские слова, эти слова Божьи, сказанные церкви, держи, чтобы что имеешь, дабы кто не восхитил венца Твоего. Да прославится Господь во всех нас, чтобы во все последующие еще часы, дни или годы нашей жизни могло совершаться вот это, о чем сказал апостол Павел. Дабы ныне соделалось известное через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы лично через каждого из нас там соделалась вот известная эта премудрость Божья. Аминь.